Глава 14. Лиля. Такси привозит меня в больницу, но оказывается, что Германа уже выписали. Нужно ехать домой к его родителям. Других вариантов не вижу. Я отказываюсь верить, что слова Марго могут быть правдой. По дороге домой все время звоню Миллеру, но из телефона раздаются лишь короткие гудки. Выхожу из такси у дома, затаив дыхание. Во дворе уже стоит машина, на которой родители Германа уезжали сегодня утром. Пробегаюсь по пустым комнатам в поисках Германа, но его нигде нет. Зато в гостиной встречаю Эмму с Арнольдом. «Лиля, ты где была? Ты какая-то напряженная», — говорит Эмма так, будто ничего не знает. Может, и правда не знает. «Герман еще не дома?» — спрашиваю, стараясь привести в норму дыхание. Миллеры переглядываются. «Пока нет. Машины нашего второго водителя нет на месте. Наверное, он с ним», — отвечает Арнольд. «Впервые он проявил участие и смотрит на меня не как на пустое место. Наверное, моя тревога заставила его проявить участие». «Лиля, у тебя точно все в порядке?» — не унимается Эмма. Я улыбаюсь. «Да, все нормально. Просто думала, что он уже дома. Я пойду». Выхожу из комнаты, пока меня не спросили о чем-то еще. Значит, родители ничего не знают. В коридоре я сталкиваюсь с одной из домработниц, Юлей. «Юля, у тебя есть номер водителя?» Пытаюсь припомнить его имя. «Руслана». «Есть. Дай мне его, пожалуйста. Сейчас». Юля открывает контакты на своем телефоне и показывает мне номер. «Спасибо». Переписываю его себе и бегу к своему такси, который все еще ждет меня. По дороге звоню Руслану. Он знает, кто я, и, к счастью, без проблем говорит, что отвез Германа навстречу в одной из гостиниц. Я называю таксисту адрес, и когда меня привозят на место, понимаю, что оно мне очень знакомо. Кажется, сегодня Марго вышла именно у этой гостиницы, когда я поехала на вокзал. Значит, у нее правда там встреча с Германом? Неужели ее звонок был не подстроен? Я выхожу из такси и чувствую, как подкашиваются коленки. Не может быть, чтобы все это было правдой. Это какой-то бред. Герман правда так со мной поступил? Сначала целовал меня и рисковал жизнью, чтобы вернуть мой кулон. Потом говорил о настоящем свидании, когда вернемся. А теперь получается, что все это было не по-настоящему. Может, он и деньги мне перевел, чтобы откупиться, чтобы не стыдно было, что как только на горизонте объявилась бывшая, он мигом забыл про меня. Я сажусь на скамейку у входа в отель. В груди печет от несправедливости и такого предательства. Я ведь не хотела верить, что все по-настоящему, что я и правда могу быть ему интересна, но он убедил меня в обратном. Наверное, его можно понять. Видимо, Марго ему больше подходит. И когда она вернулась, и он понял, что не все потеряно, он сделал свой выбор. Выбрал ту, которая ему действительно нужна. Но как он мог не объясниться со мной? Это просто не по-человечески. Во мне поднимается такая ярость, которую я никогда в жизни не испытывала. Я поднимаюсь со скамейки, сжимаю кулаки и иду в отель. Если Миллер побоялся прийти ко мне с объяснениями, я сама это сделаю. Хочу посмотреть ему в глаза перед тем, как уехать. Как я не пытаюсь уговорить администратора, он не говорит мне, в каком они номере. Я не имею права разглашать такую информацию. Это вопрос жизни и смерти. Вы должны мне помочь, умоляю ее. Но девушка только качает головой. Извините. Сажусь на диванчик в холле. Рано или поздно они сюда спустятся. Если понадобится, просижу тут всю ночь. Буквально через 2 минуты к ресепшену подходит портье, и я слышу его разговор с администратором. «Меня уже в 3-й раз просят прислать кондиционерщика в 50-й номер. Я к ним больше не пойду. Даш, там истеричная барышня и ее богатый мужик. Я думал, он меня взглядом прожжет. Сделай что-нибудь, чтобы его побыстрее прислали. Я шкурой чувствую, нам всем кранты наступят, если не поторопимся. У мужика явно недобрый настрой. Как бы не прикрыли нас». «Я 2 раза им звонила. Мы на очереди». Даша устало вздыхает. «Сейчас посмотрим. Так, в 50-м номере проживает Маргарита Минина. а мужчина ее гость Герман Миллер. Твою ж! Этот точно нас закроет, если захочет. Администратор понимает, что назвала как раз те имена, о которых я ее спрашивала, и быстро начинает искать меня глазами. Но я уже захожу в лифт. Когда двери закрываются, слышу ее отчаянный голос. «Вам туда нельзя!» Пока лифт поднимает меня на пятый этаж, я слышу, как кровь шумит в ушах. Такой жар приливает ко всему телу, что мне плохо становится. Выхожу на нужном этаже и оглядываю коридор, чтобы понять, в какую сторону идти. Но тут из двери, ведущей на лестничный пролет, выбегает портье. Он замечает меня. «Стой!» Я бегу от него в противоположную сторону и слышу, как он меня нагоняет. Мне нужно убежать от него и спрятаться. Попутно стараюсь разглядеть цифры на дверях номеров и понимаю, что 50-й номер этажей так на 5 выше. Я бегу дальше, к другому лестничному пролету. Что я делаю? Совсем с ума сошла! Выбегаю на лестничную клетку и забираюсь вверх по ступеням. Чувствую себя героиней одного из детективов, убегающих от преследователей. Сердце колотится с утроенной силой, уже нечем дышать и начинает колоть под ребром. Я выбегаю на нужный, по моим подсчетам, этаж и снова несусь по коридору. Слышу, что портье меня нагоняет, оборачиваюсь, чтобы посмотреть, насколько он близко, и в кого-то врезаюсь. Выдыхаю, поднимаю голову и вижу перед собой Германа. Он удерживает меня за плечи и смотрит с тревогой. «Лиля?» Он не успевает договорить, к нам подбегает портье. «Простите!» Робеет он перед Миллером и тащит меня к себе за руку. «Ей нельзя здесь находиться. Она проскочила без спросу. Я сейчас же уведу ее. А кондиционерщик уже едет». Я вырываю руку. «Не трогай ее!» Герман смотрит на парня свирепым взглядом. «Но она...» Портье пятится. «Извините, я тогда пойду». Он делает еще несколько шагов назад, а потом разворачивается и быстро, почти бегом направляется к лестничной клетке и скрывается за дверью. Я перевожу взгляд на Германа. Вижу, как он вспотевший и довольный. Не выдерживаю и толкаю его в грудь. «Не трогай меня!» Говорю сквозь слезы и закрываю лицо руками, потому что больше не могу сдерживать обиду на него. «Лилечка, ты почему плачешь?» Миллер гладит меня по голове. Я шмыгаю носом, немного успокоившись, и говорю. «Потому что ты переспал со своей бывшей, а мне даже в глаза не смог сказать, что наш договор окончен». Герман усмехается. «Из чего же ты так решила, моя маленькая?» «Марго приходила ко мне. Я ей не поверила. Но когда узнала, что ты здесь, поняла, что она не врет. Ты не отвечал мне». «Ты звонила?» «1000 раз!» Он проверяет свой телефон и снова усмехается. «Она кинула тебя в черный список, а мне поменяла одну цифру в твоем телефоне. Хитро!» «Что?» Я утираю мокрые щеки, все еще всхлипывая. «Ты серьезно?» «Да, я тоже пытался тебе дозвониться, но не смог». «Ты хотел попрощаться?» Герман смотрит на меня недовольно. «Лиля, ты же умница. Успокаивайся уже и включай голову». Тон его голоса заботливый и в то же время строгий. И это правда действует на меня отрезвляюще. «У тебя с ней ничего не было? Она все подстроила, чтобы поссорить нас?» «Чтобы ты уехала, думая, что я тебя предал. А я бы считал, что ты сбежала». «Я бы ни за что тебя так не предала». «Я знаю». Миллер смотрит на меня с легкой улыбкой на губах, а его глаза... Никогда раньше он так на меня не смотрел. Мне кажется, или это правда? Потому что он смотрит на меня влюбленно. В следующую секунду он наклоняется ко мне и утягивает в долгий тягучий поцелуй. Весь мир вокруг будто теряет гравитацию. Я чувствую, что парю над землей. Это самое лучшее чувство из всех.